Глава 1. Как после смерти Deus Dedita Викхард был послан в Рим для посвящения в архиепископы, и как после его смерти Теодора посвятили и отправили в Британию вместе с аббатом Адрианом. В год упомянутого затмения и последовавшей за ним чумы епископ Колман, побежденный согласными действиями католиков, вернулся к своим, а Deus Dedit, шестой епископ Дорувернской церкви, скончался накануне июльских ид. В тот же месяц и день умер король Кента Эрконберт, оставив престол своему сыну Эгберту, который правил 9 лет. Поскольку кафедра долгое время оставалась незанятой, Эгберт и король нортумбрийцев Освиу послали в Рим священника Викхарда, ученейшего в церковных делах мужа из народа англов, чтобы там его посвятили в епископы английской церкви. Мы вкратце упоминали об этом в предыдущей книге. С ним они отправили дары апостольскому папе и немалое количество золотых и серебряных сосудов. Когда он прибыл в Рим, апостольский престол занимал Виталиан. Едва Викхард успел объявить о цели своего визита, как он и почти все его спутники были унесены явившейся чумой. Апостольский папа созвал совет относительно этого дела и попытался найти кого-либо, чтобы послать епископам в церковь англов. В монастыре Хиридан, недалеко от Кампанского Неаполя, жил тогда аббат Адриан, муж из народа афров, искушенный в Святом Писании и изучивший церковные и монашеские правила, равно как и греческий и латинский языки. Папа послал за ним и велел ему принять епископство и выехать в Британию. Адриан же ответил, что недостоин такого высокого сана, и указал, что знает человека годами и познаниями, более подходящего для епископства. Он указал папе монаха по имени Андрей, жившего в соседнем женском монастыре. Все знавшие его считали его достойным сана, однако телесные недуги помешали ему принять посвящение. Поэтому епископство вновь было предложено Адриану. Адриан же попросил дать ему время на поиски человека, пригодного для посвящения в епископы. В Риме жил тогда знакомый Адриану монах по имени Теодор, уроженец Тарса Киликийского, изучивший светские и церковные писания на латыни и греческом. Это был достойный муж почтенного возраста, достигший уже 66 лет. Адриан объявил о нем папе, и тот согласился посвятить его при условии, что Адриан сам поедет с Теодором в Британию, поскольку он дважды был с разными миссиями в Галлии, хорошо знал дорогу и имел большое число знакомых. Также, помогая Теодору в его трудах, Адриан мог предостеречь его от привнесения в церковь каких-либо греческих обычаев, противных истинной вере. Итак, он был посвящен в субдиаконы и 4 месяца ждал, пока у него отрастут волосы, чтобы принять танзуру в форме короны, поскольку он имел танзуру святого апостола Павла, принятую на Востоке. Он был посвящен папой Виталианом в год от воплощения Господа 668, в воскресенье в 7-й день до апрельских календ. В 6-й день до июньских календ вместе с Адрианом он отбыл в Британию. Они добрались морем до Массилии и потом по суше до Орелата, где вручили епископу того города Иоанну рекомендательные письма папы Виталиана. Там они задержались, пока майордом королевства Эбрин не позволил им отбыть к месту назначения. После этого Теодор отправился к епископу паризийскому Агильберту, о котором мы уже говорили. Там он был принят радушно и находился долгое время. Адриан же сперва поехал к епископу Синона Эмме, потом к епископу Мельда Фарону и долго жил у них, поскольку приближение зимы вынудило их прекратить путешествие. Когда Эгберт узнал, что епископ, которого он просил у римского предстоятеля, находится в королевстве франков, он тотчас послал за ним своего префекта Редфрида. С разрешения Эбрина этот Редфрид забрал Теодора и увез его в порт Квентавик, где тот некоторое время пролежал больной и после, начав поправляться, отплыл в Британию. Адриана же Эбрин задержал, поскольку подозревал, что тот направлен императором с миссией к королям Британии, и эта миссия как-то угрожает королевству, над которым он надзирает. Узнав, что Адриан не имеет никакого отношения к подобной миссии, он отпустил его и позволил последовать за Теодором. По прибытии Теодор поручил ему монастырь блаженного апостола Петра, где, как я уже говорил, похоронены архиепископы Кента, поскольку прежде апостольский господин просил Теодора поселить Адриана в его провинции и предоставить ему подобающее место, где он мог бы жить со своими людьми.